Под звон курантов в четыре глотки завопили «Ура!» и сдвинули бокалы с клюквенным компотом. Татьяна вручила всем подарки. Тосе — джемпер с вязаными кусочками материи, кожи, меха, кружев. Готовила для Маришки. Для Тоськи пришлось распустить нижние ряды и убрать манжеты. Борис получил лыжную шапочку и шарф со скандинавским орнаментом. Вязала Павлику. Димка почти новую машину на радиоуправлении нашла в коробке с игрушками сына, батарейки вытащила из настенных часов. Гости рассыпались в благодарности. «А сейчас!» Тоська вскочила с дивана и потянула Димку, который не хотел расставаться с машинкой. «Сейчас! Концерт по заявкам, то есть без заявок. Мы быстро!» Дети убежали. «Вот почему они шушукались», — улыбнулась Татьяна. «И к тебе все время бегали. Нашли в библиотеке книжку с частушками. Большая часть оглушительно вульгарные, поэтому источник я реквизировал и отобрал несколько детям позволительных. Хотя, надо признать, чем ниже градус скабрёзности, тем менее смешная частушка. Вот сейчас сама услышишь». Тоська нарядила с парнем, нацепила картуз, полосатые шелковые брюки от пижамы, рубашку на поясе перетянула отцовским ремнем. Димка превратился в девочку. Короткая юбочка, платочек на подбородке завязан. «Выступает!» — прогорланила Тоська. «Народный хор деревни Смятиново имени тети Тани! Фамилию я не знаю, частушки!» «Ну, папа, музыка!» Борис нажал на кнопку магнитофона. Прозвучал короткий проигрыш. Поставив руки в боки, дети закружились на месте. Борис выключил звук. Тоська шагнула вперед. «Я цветочки поливала на балконе Леечкой!» «Почему-то стал вдруг мокрый дядя на скамеечке!» — во весь голос закричал Димка. Он встал на цыпочки, подцепил Тоську под локоть, и они закружились на месте под музыку, которую включил Борис. Умолкла музыка. Димка отцепился от девочки и истошно завопил. «Оторвали, оторвали, оторвали у папа! Не подумайте плохого, от жилетки рукава!» — закончила Тоська, и они снова закружились на месте. Дети старательно выполняли рекомендацию Бориса-режиссера петь громко и четко. Попросту говоря, они орали во всю глотку. Тоська, склонившись над Димкой, грозила ему пальцем. «Ты зачем сорвал розу белую? Ты зачем завлек меня несмелую?» Димка прижал ладошки к груди и фальцетом отвечал. «Ты поверь, как я страдаю, ты поверь, как я люблю, день и ночь, как свечка таю, свою молодость гублю». На слове «молодость» зрители покатились со смеху. Димка, сделав несколько приседаний под музыку, вытянул в сторону Бориса руки. «Идет Боря по базару и всем улыбается! Оказалось, зубы вставил, рот не закрывается!» Этого текста в первоисточнике не было. Возмущенно смеялся Борис, пока дети отплясывали. «Опля! Опля!» Тоська наказывала Татьяне. «Не ходи, Танюша, замуж, не за милого дружка! Лучше камнем утопиться со крутого бережка!» Эту частушку Борис вставил в репертуар с особым удовольствием. «Дальше забыл!» — громким шепотом признался Димка Тоське. «Я работаю! Работаю!» — подсказала Тося. Димка кивнул, упал на пол и, подложив под голову ладошку, запел. «Я работаю! Работаю! Я работы не боюсь! Если правый бок устанет, я на левый повернусь!» Он перевернулся и громко захрапел. «Концерт окончен!» — объявила Тося, пнула ногой Димку. «Вставай!» И вместе они проскандировали заключительное. Мы частушки вам пропели, новогодний шлем привет и желаем вам в самом деле много-много новых бед. Дурак! Тоська отвесила Димке оплеуху. Не бед, а лет. Это я сама сочинила, пояснила она публике. Между артистами завязалась перепалка. Димка возмущался, почему Тоська все время дерется. Он тоже и двинуть может. И не он перепутал, а она, потому что громче поет. И так он девчачий платок надел, а она еще выступает. Борис похлопал в ладоши, привлекая их внимание. — Господа артисты, прощальный поклон благодарной публике! Дети под аплодисменты зрителей отвесили им поклон, потом поклонились вправо, влево и даже повернувшись к Татьяне и Борису спиной. Новогодний торт, который испекла Татьяна, получился громадных размеров, почти метр по большой стороне овала. Зато в цифры 2002 удалось вписать кремовые портреты участников празднования. В двойках расположились ее и Бориса изображения. Татьяну можно было узнать по растрепанным волосам, а его — по зеленым пятнышкам на теле. В нулях красовались Тоська со смешными хвостиками и Димка в шортиках. Дети принялись выдвигать один другому претензии. — Ты меня не ешь, и ты меня не кусай! Порешили на том, что художественная часть торта останется нетронутой, а на тарелке положат только внешнюю часть бисквита. Когда Борис укладывал сомлевшую от долгого бодрствования дочь, Тоська уже, закрыв глаза, спросила: — Папа, а почему вы с мамой не родили мне братика? А еще можете? Он ничего не ответил. Дождался, пока она не задышала ровно, уснула, поцеловал и вышел из комнаты. Утром следующего дня пришли на лыжах Любаша и Василий. Вручили Татьяне щедрый подарок, написанную маслом картину. Зимний пейзаж. Восход солнца. Вид на реку из окон ее дома. Очень хорошая работа. И как трогательно. Жарили в камине на решетке мясо и пекли картошку. Дети на бис повторили свое выступление. Потом отправились в бассейн и по обыкновению расплескали воду. В наказание Борис заставил их вымыть пол на первом этаже. — Василий, — шепнула Любаша, — по утрам еще не принимает. Добрый знак. Только после обеда. Много работает. Не согласился остаться на ночь. Рвался к своему мольберту. Татьяна снова загрузила их провизией. Ее стратегические запасы основательно уменьшились. Прежде к новому урожаю оставалась масса консервов и овощей. Она раздавала их всем и каждому. Теперь маринованных и соленых огурцов, помидоров, грибов, капусты. Вряд ли хватит до июня. Очень хорошо, что все пригодилось. Магазинные продукты тоже стремительно таяли. Поздравляя детей с Новым годом, Таня продиктовала список Маришке. Надо пополнить склад в подвале. — Мама, ты роту солдат кормишь? — спросила дочь. — Или гуманитарную помощь раздаешь? — Обрати внимание на марку муки. Таня пропустила мимо ушей ее сарказм. — Не всякое годится для выпечки хлеба. Да, и у меня кончились рисовальные принадлежности. — Ты закончила проект? — обрадовалась Маришка. — Нет. Таня не стала объясняться, просто закончились. — В брак ушло? — Мамочка, ну без фанатизма! Не изводись ты с этими эскизами. Крылов профан в архитектуре. Главное — пышность и барство из всех щелей. — Хорошо, — быстро согласилась Татьяна. — Когда вы пришлете машину с продуктами? — Завтра. В крайнем случае, послезавтра. — Интересно, если бы не краски и альбомы. Стала бы дочь торопиться. У них в доме не держали ни кошек, ни собак, ни попугайчиков. Андрей и Маришка были аллергиками. Опыт с курочками окончился печально. А тут сразу корова, теленок. От сведений, почерпнутых из статьи «Кормление телят в начальный период жизни», голова у Татьяны пошла кругом. Суточная масса цельного молока не должна превышать 8% от веса теленка. А сколько весит Борька? Перекормленный теленок скорее заболеет, чем недокормленный. Бориска не отрывается от Зорьки. Ему требуются витамины А, Д, Е, зерно кукурузы грубого помола, зерно овса плющенное, соевая мука и мука льняного семени, пшеничные отруби, патока кормовая, мел, минеральные добавки, дикальций-фосфат, оксид магния, йодированная соль, кроме человеческих поливитаминов и оставшихся от курочек прикормок, Татьяна Бориске ничего предложить не могла. Попросить Маришку достать овса плющенного и дикальция-фосфата? Татьяна и заикнуться боялась. Дети взъелись на рогатый скот, будто в доме крокодилов поселили. По совету Агриппины Митрофановны, бабы Стеши и бабы Клавдии корову и теленка разделили. Строители, работавшие у Знахаревых, сделали в гараже 2 загончика. Сердце кровью обливалось смотреть, как Зорька и Бориска, отгороженные, тянутся друг к другу и жалобно мычат, но теленку нельзя было переедать. А у Зорьки требовалось сцеживать молоко, чтобы не развился мастит. Иными словами, ее нужно было доить 3 раза в день. «Невелика наука», — сказала Агриппина Митрофановна, любимое присловие. Показала не тянуть сосок, а перебирать, нажимая по очереди пальцами. У Татьяны не получалось, у Любаши не выходило, зато Тоська сразу освоила доение. «Это потому, что я на пианино играю». Девочка гордилась своим первенством и оправдывала взрослых неумех. «Доить интереснее, чем пьесы разучивать», — заключила Тоська. Она приходила в гараж-коровник, подражая бабе Стеше и Агриппине Митрофановне, повязывала голову платочком, мыла руки, ополаскивала Зойке вымя, ставила ведро, садилась на маленькую скамеечку и начинала доить, покрикивая: «Стой, окаянная! Я тебе попереступаю! Куда копытом? Чуть ведро не опрокинула!» Потом сбивалась и по-детски упрашивала кору: «Зоречка, ну потерпи, пожалуйста, ну тебе ж не больно, а Бориска кушать хочет». Деревенские приучали телят лакать из мисочки, но в книге было написано, что лучше кормить теленка из бутылочки. Во время сосания у него вырабатывается слюна, очень полезная для пищеварения. Решили действовать по-научному. Бутылочку сделали из пластикового баллона от Кока-Колы, соску — из резинового шланга. Тоська, выдаив корову, процеживала молоко, переливая его из одного ведра через марлечку в другое, затем по воронке в бутылочку, и шла кормить Бориску. Тоське нравились все животноводческие процедуры, но кормление теленка особенно. В качестве поощрения за хорошее поведение она могла изредка доверить Димке подержать бутылочку, пока теленок кушает. Маленькая помощница оказала Татьяне большую услугу. Благодаря девочке, ее ловкости и энтузиазму не случился падеж животных, и Татьяна перестала со страхом ожидать повторения куриного мора. У Татьяны и Тоськи постоянно находились поводы для общения. Здоровье Бориса и Бориски, воспитание Димки, страсти и драмы 7-го В-класса и жизнь вообще.